Глава 13. Распахивая перед супругой дверцу новеньких «Жигулей», Антонов сказал недовольным голосом: «Милиция придет к нам еще не один раз». «Но почему?» — Ольга удивленно посмотрела на него. «Не твое дело. Машинка нравится?» «Ты должна молчать, хотя бы ради нее», — он почесал затылок. «Впрочем, нет. Молчанием тут не обойдешься, придется тебя инструктировать». Мужчина залез на водительское сиденье, жена испуганно взмахнула руками. «В чем дело, Федя?» Он медленно достал сигарету и чиркнул зажигалкой. «В общем, я обязался помочь одному парню. Он помог мне». «Вы что, убили эту самую алкоголичку?» Антонов поморщился. «Дура! Тогда к чему тайны?» Федор вздохнул. «Поехали, поговорим по дороге». «Хорошо». Антонов сразу разогнался до 100 километров. Супруга беспокойно дотронулась до его локтя. «Не гони так, вот выйдем из города». «Ладно», — Федор сбавил скорость. «Привычка. 10 лет за баранкой скорой, это тебе не шутка». Ольга усмехнулась. «Ты хорошо расспросил о местонахождении дачи?» «Мне, во всяком случае, понятно». «У них и правда есть сауна?» «Увидишь». Федор докурил и выбросил окурок в окно. «Вполне возможно, выгорит и эта сделка. За копейки ему светит приобрести шикарные хоромы». Автомобиль выехал на объездную. Внезапно он вывернул руль. «Что за черт?» Черная остроклювая птица средних размеров ударилась о ветровое стекло и камнем упала под колеса. Ольга вскрикнула. «Идиотка!» Мужчина вытер ладонью вспотевший лоб. Сердце жены сжалось от нехорошего предчувствия. «Сегодня утром именно такая птичка барабанила в окно». Женщина перевела дыхание. «Федя? У нее был длинный клюв?» «Кажется, да. А какое это имеет значение?» Муж терпеть не мог никакой живности, поэтому она выждала паузу и сказала: «Давай не поедем сегодня на дачу». «Это еще почему?» «Что-то подсказывает мне, не следует. Кстати, насчет чего ты хотел меня проинструктировать?» Он отмахнулся. «Потом. Еще успею». Ольга положила руку ему на плечо. «Поворачивай назад». «С какой стати?» «Поверь мне, не мешай». Идущий впереди грузовик следовало обогнать, однако Антонов не видел из-за него трассу. «Придурок!» Внезапно грузовик поехал быстрее. Федор поклонился. «Спасибо!» и нажал педаль газа. «Федя, домой!» «Да заткнешься ты, наконец!» Он увеличил скорость, собираясь идти на обгон. «Феденька!» Это слово стало последним в жизни супругов Антоновых. Они так и не успели понять, каким образом «Жигули» напоролись на грузовик. От сильного удара открылась перегородка кузова, и огромная бетонная плита рухнула на машину, превратив ее в сплющенную железную коробку.